Проект «Послесловие» и Вибу представляют. Эрик Фрэнк Рассел. Единственное решение. Он был один во тьме, и никого больше. Ни голоса, ни шепота, ни прикосновения руки, ни тепла другого сердца. Кромешный мрак, одиночество, заточение навечно во тьму, молчание и безучастность. Кара. Тюрьма без приговора. Наказание без преступления. И нет надежды на помощь и спасение извне. Нет жалости или симпатии в другой душе, в другом сердце. Нет дверей, которые можно было бы отворить. Нет замков, которые можно было бы отпереть. Нет запоров, которые можно было сорвать. Лишь мрачная, траурная ночь, в которой ищи, не ищи, не найдешь ничего. Взмахни направо и уткнешься в ничто. Взмахни налево, и встретишь пустоту, полную и абсолютно. Ступи во тьму, словно слепец, и не будет ни пола, ни стен, ни эхо шагов, ничего, способного указать путь. Лишь одно он воспринимал — себя. А раз единственные доступные средства и силы лежали внутри, значит, он сам должен стать инструментом своего спасения. Как? Всякая задача имеет решение. Этим постулатом живет наука. Он был настоящим ученым и потому не мог не принять вызова своим способностям. Пытками ему служили скука, одиночество, духовная и физическая стерильность. Их невозможно терпеть. Простейший выход – воображение. И сидя в смирительной рубашке, можно вырваться из материальной западни в мир собственных фантазий. Но фантазии недостаточно. Они нереальны и слишком быстротечны. Свобода должна быть перманентной и истинной. Значит, он должен превратить мечтание в строгую реальность, настолько яркую и достоверную, чтобы она существовала и самопродлевалась. И так он сидел в великой тьме и бился над задачей. Часов не было, и не было календаря, чтобы отметить длительность мысли. Не было ничего, кроме ожесточенной работы мозга. И одного тезиса. Всякая задача имеет решение. Решение нашлось случайно и сулило спасение от вечной ночи. Оно обещало друзей, приключения, веселье, тепло, любовь, звуки голосов, прикосновения рук. План никак нельзя было назвать элементарным. Напротив, он был невообразимо сложен. Иначе быстрое возвращение в тишину, молчание, в горький мрак. Адская работа. Нужно продумать миллион аспектов и проанализировать влияние друг на друга всех побочных эффектов. А потом предстояло справиться еще с одним миллионом и еще... И еще. Он создал обширную грезу, мечтание неизмеримой сложности, конкретные, воплотимые до последней точки и запятой. И там он снова будет жить. Но не как прежняя личность. Он собирался рассеяться на бесчисленные части, на великое множество форм, бороться со своей конкретной средой. И он обострит и ожесточит борьбу до предела, наделяя свои формы невежеством, но давая способности, заставляя всему учиться заново. Он посеет вражду между ними и утвердит правила игры. Тех, кто соблюдает правила, назовут хорошими, остальных – плохими. И будут бесконечные мелкие конфликты внутри одного большого. Наступила пора перестать быть личностью как целое, а разделиться и воплотиться в бесчисленные частицы бытия. Тогда эти частицы смогут стремиться к единению и целостности. Но сперва из фантазии нужно сделать реальность. Время настало. Эксперимент должен начаться. Наклонившись вперед, он устремил взгляд во тьму и произнес: «Да будет свет». И стал свет.